Глава 24. «Так тем более тебе надо устроить свое положение, если возможно», — сказала Долли. «Да, если возможно», — сказала Анна вдруг совершенно другим тихим и грустным голосом. «Разве невозможен развод? Мне говорили, что муж твой согласен, Долли. Мне не хочется говорить про это». «Ну, не будем», — поспешила сказать Дарья Александровна, заметив выражение страдания на лице Анны. «Я только вижу, что ты слишком мрачно смотришь. Я? Нисколько. Я очень весела и довольна. Ты видела же «Жефе де пассион»? Я имею успех. Весловский». «Да, если правду сказать, мне не понравился тон Весловского», — сказала Дарья Александровна, желая переменить разговор. «Ах, нисколько. Это щекотит Алексея. И больше ничего. Но он мальчик и весь у меня в руках, ты понимаешь? Я им управляю, как хочу. Он все равно, что твой Гриша». «Долли», — вдруг переменила она речь, — «ты говоришь, что я мрачно смотрю». «Ты не можешь понимать, это слишком ужасно. Я стараюсь вовсе не смотреть. Но мне кажется, надо. Надо сделать все, что можно». «Но что же можно?» «Ничего. Ты говоришь, выйти замуж за Алексея, и что я не думаю об этом». «Я не думаю об этом», — повторила она, и краска выступила ей на лицо. Она встала, выпрямила грудь, тяжело вздохнула и стала ходить своей легкой походкой взад и вперед по комнате, изредка останавливаясь. «Я не думаю. Нет дня, часа, когда бы я не думала и не упрекала себя за то, что думаю, потому что мысли об этом могут с ума свести». «С ума свести», — повторила она. «Когда я думаю об этом, то я уже не засыпаю без морфина». «Ну хорошо, будем говорить спокойно. Мне говорят, развод. Во-первых, он не даст мне его. Он теперь под влиянием графини Лидии Ивановны». Дарья Александровна, прямо вытянувшись на стуле, со страдальчески сочувствующим лицом следила, поворачивая голову, заходившую Анной. «Надо попытаться», — тихо сказала она. «Положим, попытаться». «Что это значит?» — сказала она. «Очевидно, мысли тысячу раз передуманные и наизусть заученные. Это значит, мне, ненавидящий его, но все-таки признающий себя виноватую пред ним, и я считаю его великодушным. Мне унизится писать ему. Но, положим, я сделаю усилие, сделаю это. Или я получу оскорбительный ответ, или согласие». «Хорошо, я получила согласие». Анна в это время была в дальнем конце комнаты и остановилась там, что-то делая с гардиной окна. «Я получу согласие, а сын, ведь они мне не отдадут его. Ведь он вырастет, презирая меня, у отца, которого я бросила. Ты пойми, что я люблю, кажется, равно, но обоих больше себя, два существа, Сережу и Алексея». Она вышла на середину комнаты и остановилась пред Долей, сжимая руками грудь. В белом пеньюаре фигура ее казалась особенно велика и широка. Она нагнула голову и из-под лобья смотрела сияющими мокрыми глазами на маленькую, худенькую и жалкую в своей штопанной кофточке и ночном чепчике, всю дрожавшую от волнения Долли. «Только эти два существа я люблю, и одно исключает другое. Я не могу их соединить, а это мне одно нужно. А если этого нет, то все равно, все все равно и как-нибудь кончится, и поэтому я не могу, не люблю говорить про это. Так ты не упрекай меня, не суди меня ни в чем. Ты не можешь со своей чистотой понять всего того, чем я страдаю». Она подошла, села рядом с Долли и с виноватым выражением, вглядываясь в ее лицо, взяла ее за руку. «Что ты думаешь? Что ты думаешь обо мне? Ты не презирай меня. Я не стою презрения. Я именно несчастна. Если кто несчастен, так это я», — выговорила она и, отвернувшись от нее, заплакала. Оставшись одна, Долли помолилась Богу и легла в постель. Ей всей душой было жалко Анну в то время, как она говорила с ней, но теперь она не могла себя заставить думать о ней. Воспоминания о доме и детях с особенную, новую для нее прелестью в каком-то новом сиянии возникали в ее воображении. Этот ее мир показался ей теперь так дорог и мил, что она ни за что не хотела вне его провести лишний день и решила, что завтра непременно уедет. Анна, между тем, вернувшись в свой кабинет, взяла рюмку и накапала в нее несколько капель лекарства, в котором важную часть составлял морфин. И, выпив и посидев несколько времени неподвижно, с успокоенным и веселым духом, пошла в спальню. Когда она вошла в спальню, Вронский внимательно посмотрел на нее. Он искал следов того разговора, который он знал, она так долго, оставаясь в комнате Долли, должна была иметь с нею. Но в ее выражении, возбужденно сдержанном и что-то скрывающем, он ничего не нашел, кроме, хотя и привычной ему, но все еще пленяющей его красоты, сознания ее и желания, чтобы она на него действовала. Он не хотел спросить ее о том, что они говорили, но надеялся, что она сама скажет что-нибудь. Но она сказала только: «Я рада, что тебе понравилась Долли, не правда ли?» «Да ведь я ее давно знаю. Она очень добрая, кажется, но слишком прозаична. Но все-таки я ей очень был рад». Он взял руку Анны и посмотрел ей вопросительно в глаза. Она, иначе поняв этот взгляд, улыбнулась ему. На другое утро, несмотря на упрашивание хозяев, Дарья Александровна собралась ехать. Кучер Левина в своем неновом кафтане и полуемской шляпе на разномастных лошадях в коляске с заплатанными крыльями мрачно и решительно въехал в крытый, усыпанный песком подъезд. Прощание с княжной Варварой с мужчинами было неприятно Дарье Александровне. Пробыв день, и она, и хозяева ясно чувствовали, что они не подходят друг другу и что лучше им не сходиться. Одной Анне было грустно. Она знала, что теперь с отъездом Долли никто уже не растревожит в ее душе те чувства, которые поднялись в ней при этом свидании. Тревожить эти чувства ей было больно, но она все-таки знала, что это была самая лучшая часть ее души, и что эта часть ее души быстро зарастала в той жизни, которую она вела. Выехав в поле, Дарья Александровна испытала приятные чувства облегчения. Ей хотелось спросить у людей, как им понравилось у Вронского, как вдруг кучер Филипп сам заговорил: «Богачи-то богачи, а овса всего 3 меры дали. Да петухов дочисто подобрали. Что ж, 3 меры. Только закусить. Ныне овес у дворников 45 копеек. У нас, небось, приезжим, сколько съедят, столько дают». «Скупой барин», — подтвердил конторщик. «Ну, а лошади их понравились тебе?» — спросила Доля. «Лошади — одно слово. И пища хороша. А так мне скучно что-то показалось, Дарья Александровна, не знаю, как вам, — сказал он, обернув к ней свое красивое и доброе лицо. — Да и мне тоже. Что ж, к вечеру доедем? — Надо доехать. Вернувшись домой и найдя всех вполне благополучными и особенно милыми, Дарья Александровна с большим оживлением рассказывала про свою поездку, про то, как ее хорошо принимали, про роскошь и хороший вкус жизни Вронских, про их увеселение, и не давала никому слова сказать против них. «Надо знать Анну и Вронского. Я его больше узнала теперь, чтобы понять, как они милы и трогательны». Теперь совершенно искренно говорила она, забывая то неопределенное чувство недовольства и неловкости, которые она испытывала там.